Да, был у партизанского соединения великолепный хирург. Завел он в госпитале даже такие процедуры, как массажи, ванны и лечебная гимнастика. Но это вовсе не означало, что наша медицинская служба не встречала на своем пути ни сучка, ни задоринки. С трудностями приходилось встречаться огромными. Специфика работы во вражеском тылу остро давала себя знать. Скажем, в отличие от армейских медиков, наши постоянно испытывали недостаток во многом самом необходимом. Однажды начальник госпитальной аптеки Зелик Абрамович Иосилевич объявил Гнедашу, что осталось всего 5 килограммов ваты. «Будем экономить еще строже», – кивнул хирург. Но как не экономили, а вата убывала. Самолетов с большой земли не предвиделось. Что делать? Над неожиданно возникшей ватной проблемой ломали голову все. Я почему-то полагал, что самый важный среди перевязочных материалов – это бинт, а уж вату легко чем-нибудь заменить. Оказалось, совсем наоборот. Бинтов можно нарезать из любой материи, начиная от парашютного шелка и кончая суровым домотканным полотном. Бинты выдерживают и по нескольку стирок. Вату же, специальную хирургическую вату, не постираешь и ничем не заменишь. Пробовали наши медики применять, например, коноплянные льняные отчески. Не годятся. Они не гигроскопичны, то есть не обезжирены, а поэтому не впитывают выделение из ран. Желая помочь беде медиков, я напомнил Гнедашу, что на складе боепитания должна быть вата, которой обертывали хрупкие части сбрасываемого нам на парашютах оружия. «Спасибо», – улыбнулся Тимофей Константинович. «Упаковочная вата может пригодиться для компрессов, но она тоже не гигроскопична и не впитывает выделений. Тут надо найти что-то другое, и мы ищем, продолжаем искать». Мысли хирурга все чаще обращались к окружавшей его природе. В конце концов, все нужное человеку дает природа. И разве уже не выручали партизанских медиков дремучие волынские леса? Еще как выручали! Кончилась велькинсоновская мазь. Чем ее заменить? Выгнали из березы деготь, смешали его с где-то раздобытой, а затем перемолотой неочищенной серой. Получилась отлично серно-дегтярная мазь. Больным необходимы витамины. Откуда их взять? Даем людям пить хвойный настой. Опять лес выручил. Снег для приготовления дистиллированной воды из лесу берем. Ягоды для киселей из лесу. Сено для матрацев из лесу. Сено хорошо впитывает влагу. Оно гигроскопично. Только на рану нельзя класть. Ломкое, жесткое. А если испробовать мох, подумал Гнедаш. Стоп! Кажется, нашел. Мох – это же тончайшие, нежные нити, сосущие с почвы влагу. Подсушить их, но так, чтобы не ломались, положить в марлевые мешочки. Тимофей Константинович вскочил с постели, зашагал по землянке. Неужели нашел? Надо обязательно попробовать. Скорее бы дождаться утра. Утром. Несколько медицинских работников отправились в глубину леса. Вырыли из-под снега различные образцы мхов. Вернувшись в госпиталь, разобрали их по стебельку, разложили сушить. Медсестры принялись сшивать квадратики марли. И вот марлевый мешочек, набитый подсушенным мхом, положен на рану, прихвачен сверху бинтом. Весь персонал госпиталя с нетерпением ждал следующей перевязки. Всех волновал один вопрос – пропитается или не пропитается? Через сутки, когда бинт сняли, в палате раздались восторженные голоса. «Пропитался! Впитывает! Ура!» Надо заготавливать, перебирать, сушить мох, надо возиться с мешочками. Но все это чепуха. Работа никого не страшит. Важно, что, наконец, решена труднейшая ватная проблема. Событие это было настолько знаменательным, что я зашел в госпиталь поздравить врачей и сестер.